Адам рухнул на землю с такой силой, что это напоминало больше взрыв, чем падение. Его пережало камнями, вынуждая быть прикованным к одному месту более 10 секунд, но Роланд не собирался ждать. Вайспер получил пинок сапога в зубы, подбросивший его вверх на один уровень с дозорным. Когти сверкнули в попытке достать до сердца, но рассекли плотно подставленном плече, окропив камни свежей кровью. «Тому, кто стал животным, меня не убить». Удар в челюсть поубавил пыл Беловолосого, а последовавшая череда ударов в жизненно важные органы. Кадык, глаз, висок и легкие стал болезненным возвращением ангела к реальности. Кха! Выплюнув накопившую в глотке кровь, он нанес несколько ударных волн в виде отдачи поблиз стоящему, но промазал, из-за испортившегося на миг зрения. Тогда его руку сумели перехватить и вонзить тонкий осколок стекла в плечо. Конечность онемела, и пират был в ту же секунду забит градом безостановочных ударов. Его били-били и били, пока стоящая за ним стена не разлетелась в дребезги, засыпав того обломками. Однако Роланд почувствовал сильнейшую боль в животе и прочертил ногами десяток метров, падая на колени и выкашливая кровь. «Задел мои внутренние органы тем пинком, когда я расслабился. Значит, у него еще хватает сил на такой удар, меньшего и не ждал». Послышался чей-то бег неподалеку. Вице-адмирал. Подбежал к тому хорошо известный новобранец. «Лиза, какого ты сюда притащилась? Жизнь не мила, я тоже буду сражаться», — смотря в глаза, яростно заявила девушка. У Роланда не было желания спорить, да и времени тоже. Вытерев кровь, он поднялся вновь, бой еще был не окончен, и это даже проверять не стоило. Дозорный был на войне много раз, а потому знал, что все смертны. Хорошие то люди или плохие, невиновные или наоборот, если хочешь жить, то борись за эту жизнь сам. Так что защищать или помогать Лизе он не собирался. Та сама сюда пришла по собственной воле и должна будет сама отвечать за свою судьбу. «Делай что хочешь, но не лезь под руку. Он уже не тот новичок с Little Garden». Раздался радостный смех из-под завалов, а земля вновь задрожала от давления. Вайспер не заставил себя долго ждать. Вновь появляясь на свет, на нем почти не было тех многочисленных ран, которые должны были остаться. Были, конечно, синяки, но ему было абсолютно плевать на нечто столь незначительное. При виде этого дозорный не на шутку напрягся. Он не думал, что после таких многочисленных контратак не будет никакого толка. Глаз ангела сверкал зеленоватым сиянием, а белоснежная улыбка от уха до уха даже пугала. «Он в разы крепче, чем я предполагал. Видимо, без использования смертоносных приемов его можно даже не пытаться победить. Это уже не только защита воли, он использует и что-то еще, боевое искусство, не иначе. В любом случае я ошибся в расчетах. Видимо, сейчас нам придется перенести нашу битву на новый уровень, иначе она не сдвинется с мертвой точки. Роланд. Ха-ха-ха. Вице-адмирал Роланд. Меньшего я от вас и не ожидал. Неплохо вы раскрыли все мои капканы. Даже бреши в вашем плане почти не найдешь. Да, Алекс здорово поработал, чтобы так усложнить мне жизнь. О ком ты? На миг парень замер, с удивлением смотря на дозорного. Потом отмер и уже без улыбки продолжил. Ясно. Тебе не сказали. Думал так просто раскрыть все мои схемы, задуманные и продуманные на месяц вперед. В моей команде появился предатель, сливший вам информацию обо всем. Но раз уж ты о нем не знаешь, то круг знающих о его существовании вероятно сужается до тех, кто отдал тебе этот приказ. Кто приказал тебе плыть на Фейзер? Кара Вайспер, твоя родная сестра. Без утайки выдал тот, на что глаза Элизы и Адама расширились до неузнаваемости. Ты не единственный Вайспер в семье, так что радуйся. Хо, неожиданно. Ну раз ты подчиненный моей сестры, то может решим все миром, хотелось бы мне сказать. Однако, вторжение на свою территорию я так просто не прощу. Без разницы, кто ты, смерть Финса на твоих руках. А я не прощаю убийство своих друзей, что угодно, но только не это. Секунда, и двое уже сталкиваются. Роланд был доволен, чертовски доволен. Мир, да какой к черту мир, какой к черту приказ брать живым. Бред все это, они на войне, а на войне только и делают, что убивают, особенно, когда кровь ударяет в голову сильнее любого наркотика. Да, все именно так. Я с самого начала не собирался выполнять этот приказ. Тебя нельзя взять живым, невозможно. Стоило посылать адмирала или сразу вызов пяти, тебя только клин вышибет. Десятки, а то и сотни ударов посыпались со всех сторон. Это был странный бой, очень странный. Никто из них не уклонялся и никто почти не сходил со своего места, позволяя кулаку достичь своей цели, выбивая дух, зубы, заставляя харкать кровью, они даже не использовали ноги. Наблюдающая за этим откровенным избиением Лиза не понимала, ничего не понимала из того, что происходило на ее глазах. Зачем они это делают? Для чего? Однако, сколько бы времени ни проходило, а оба стояли на ногах, суженными от жажды крови зрачками и довольными оскалами. Сильнее, быстрее, они постепенно наращивали оба параметра, пока их выпады было уже не увидеть. Помощь, Лиза даже приблизиться не могла ни к одному из них. От обоих уже валил пар из ртов, а они даже близко не намеревались останавливаться. Это было своего рода состязание на выносливость и стойкость. Лиза ни разу за все время службы не видела своего командира таким довольным. Он ранен, истекает кровью, но при этом улыбается так сильно, так откровенно, что можно было посчитать его за другого человека. Улыбка Вайспера же была иной, он тоже был доволен, но она была словно натянутой, словно ожидающей подвоха. И так оно и было. Использование ног или чего-то еще означало бы проигрыш в этом состязании, и никто так и не воспользовался этим. Хах-хах, смотря на луну, переводил дух дозорный, вскинув голову. Хах-хах, в той же манере смотрел на сияние ангел. Они не упали, не сдвинулись и на сантиметр, словно вкопанные, продолжая стоять на одном месте. Девушка хотела напасть, это был ее шанс, но почему-то не стала. Ей показалось, что сделай она это, и это состязание было бы не окончено, она бы все испортила. Закончил играться, принимая свое привычное выражение лица, вопросил Роланд, чем поставил подчиненную в тупик. Играться, то есть они еще даже не начинали драться всерьез, это была просто разминка, у нее было много внутренних вопросов. Сложно было поверить, что это только начало их настоящей битвы, но с другой стороны от человека уровня вице-адмирала можно было бы меньшего и не ждать. Да, хватит уже. Ты мне нравишься, но тебе придется умереть не за смерть Финса и не потому, что вторгся в Физер, ты ведь и сам понимаешь. Засунь свои причины куда поглубже. Я дозорный, ты пират, сейчас этого более чем достаточно. В этот раз все было иначе, оба действительно стали серьезнее. Жажда убийства, она была неутолима, исходя от обоих как зловоние. Все, что далее видела Лиза, были лишь огоньки, едва заметно исходящие от их глаз цвета ауры, зеленый и багровый. Это битва ужасающей быстроты в воздухе. Быстрее, быстрее, быстрее. Казалось, что они оба умеют летать. Сжатие и приемы ракушики стали зловещим противостоянием друг другу, поддерживаемое балансом между ними. Обычный человек после стольких ударов давно бы свалился не то что без сил, он бы давно помер от таких побоев, но это не работало против подготовленных и закаленных тел. И зачем вообще сюда пришла? Смотря за тем, как здания разрубают рантяку, а следом еще парочку сравнивают с землей ударными волнами сжатия, Лиза не видела уже никакого смысла с помощи. Но через секунду мотнула головой и отбросила эти мысли. Она стала выжидать момента, когда ангел будет хотя бы ослаблен. А тем временем двое сражающихся незаметно для самих себя добрались до площади, где бушевала основная битва. Однако ей пришлось прекратиться, когда сражение парочки накрыло их, людей разрубало или плющило на месте. Центр быстро превратился в минное поле. «Я помогу». Выходя из сражения с Сибир, выскочивший навстречу Вайсперу агент СР-9, Калифа, мигом преодолела разделяющее их расстояние и занесла заостренный каблук, дабы срубить голову раз и навсегда. Обувь уперлась тому в шею, защищенную волей, и не произвела эффекта. Ангел и внимания на нее не обратил, он не мог отвести взгляд от Роланда, иначе смерть. И хоть бы хны, он из чего сделан, на миг подумал агент, а спустя полсекунды уходил от наконечника шпаги. Не путайся под ногами нашего капитана, ограждая беловолосого спиной с кровожадным видом, предупредила Ластер. Смотря за этой картиной, Роланд начал подозрительно разминать кисти рук. Он внимательно изучал своего противника, очень внимательно все это время. Тот не владел техниками ракушики, но они были чем-то схожи с ними. Защита, скорость, сила, все это было на очень высоком уровне. Я не пробью его в кулачном бою, даже рантяку не сильно помогает. Что же, ты сам напросился. После этой техники будет неважно, насколько ты крепок, у тебя все внутренности в кашу будут. Недолго думая, дозорный сделал вид, что старается сбить того с толку, двигаясь зигзагами. Он знал, что Вайспер без труда уследит за ним и либо контратакует, либо подпустит поближе и выждет момент для атаки. Как бы то ни было, а вопрос стоял лишь в расстоянии. И Роланд оказался прав, все случилось именно так, как он и рассчитывал. Ангел подпустил его поближе, но не по глупости или привычной системе боя. Он сам задумал провернуть один из своих трюков. Уже будучи совсем близко, Роланд заметил странную банку с жидкостью, подброшенную в воздух прямо навстречу его кулакам. Было уже поздно, поэтому от удара жидкость попала на дозорного, обжигая тому шею, лицо и другие части тела. Кислота, ух! Тонкий штык, торчащий из сапога Адама, пробил грудь в области сердца. Но, к счастью или нет, слой мышц не дал железу пройти глубже. «Если я проверну нечто эдакое раньше, то в вашем плане смысла уже не будет». Тяжело дыша, Роланд едва не простился с жизнью. Ему повезло в этот раз, но лишь в этот, следующего такого не будет. Быстро взяв себя в руки, он поднял руки перед грудью пирата и уперся ногами в землю как можно сильнее. «Ракуаган». Мощь давления от отдачи в упор была несравнима ни с чем, что доводилось испытать Адаму за всю свою жизнь. Боль, дикая боль, почти буквально выворачивающая человека наизнанку, выдавливающая желудок, печень и все остальное наружу, как тюбик. Даже ударная волна, вышедшая аж из-за спины, привела к проделыванию дыры с человеческий рост, уходя куда-то южнее от центра. «Капитан!» — воскликнули члены команды от Юнги до истинных ангелов. Вайспера выкрутила наизнанку, из глаз и ушей хлынула кровь, не говоря уже о том, сколько ее вылилось из его горла, словно фонтаном. Тот даже упасть не смог, стоя на месте от болевого шока, задрав голову. Роланд начал часто дышать от количества затраченной на это энергии. Я всего раз видела, как Роб использовал нечто похожее, но у этого человека эта техника вышла гораздо мощнее. Если ты не фруктовик, то после такого у тебя все органы будут в месиво. Даже если после такого остаться в живых, то болевой шок быстро отсрочит это время до секунд. Смотря за окончанием битвы, Калифа немного даже сочувствовала ангелу. Ей, конечно, нравился этот парень внешне, пусть он и был пиратом, но подобная смерть была очень жестокой и невероятно болезненной. «Падай, облокотившись спиной о развалины», — молвил Роланд. «Поди и умри, ты должен умереть». Ноги юноши и правда подкосило, он начал медленно заваливаться на спину. По одному его выражению лица можно было понять, какую боль он испытал от последней атаки. Его сжатие работало, да и воля защищала, но от атаки изнутри защиты не было даже у него, ни техник, ни брони, такова уж была природа человека. Люди слабые и хрупкие, если смотреть под определенным углом. Однако, если человек чего-то боится, то он всегда ищет способ преодолеть этот страх. Нет, нет, ни за что. Рывком сменившее положение тела с горизонтального на вертикальное поставило перед шоком всех. Сжимая кулак, Вайспер стоял полусогнутым, сцепив зубы, выплевывая кровь. Даже СР-9 оторвались от своих противников, чтобы посмотреть на это, ведь поражение ангела приблизило бы конец остальных, но тот отказывался умирать. Он твердо стоял на ногах, смотря убийственным взглядом на вице-адмирала. Даже тот не смог оставаться равнодушным целую минуту. «Умру, я? Давай я покажу тебе, как нужно правильно убивать людей». Мигом оказываясь перед дозорным, ангел уже опускал руку. «Вот так, защита», — это было сказано очень натянуто. Роланд принял удар на грудь, не успевая ни уклониться, ни рук поднять для блока, лишь тиккой стал прикрытием. Однако даже с защитой усиленной воли легче не стало, вся площадь покрылась трещинами, расходясь по разные стороны и хороня различные постройки в расщелинах под землей. Туда же падали и по неосторожности, и другим причинам. Оставаться на земле было уже нельзя. Вместе с каменным блоком и Роландом ангел сам ушел под землю в самую глубь, пока и вовсе не исчезли из-под лунного сияния. Этим хаосом довелось воспользоваться лишь линцу, рубанувшего по каку со значительной силой, оставляя шрам на плече. Остальные же были вынуждены прерваться, чтобы по окончанию обвала посмотреть, чем все закончилось. По итогу они увидели совсем не то, чего хотели бы. «ТЦ, ты тоже выстоял?» Стоя на возвышенности одного из рухнувших обломков, цокнул Вайспер, который начинал сердиться, что было редкостью для него во время боя. Как он и сказал, Роланд принял удар и лишился всего лишь пары ребер, выстояв даже после такого. Вице-адмирал был в ярости после этого, он совсем был не похож на себя. Всего за секунду ему удалось пулей отправить Адама на поверхность, куда позже и сам запрыгнул. На нем не было лица, лишь светящиеся от злобы багровым сиянием глаза, словно желающие все пожрать на своем пути. Скинув с себя всю верхнюю одежду и покрыв руки волей вооружения, он шагал вперед, вынуждая и без того осыпавшуюся землю дрожать вновь. «Думаешь, ты один такой?» — прозвучал одному Вайсперу понятный вопрос. «Это дерьмо с превозмоганием, как же я его ненавижу. Ты в точности как тот ублюдок с инициалом Ди в имени. Вечно орал, вечно поднимался, даже когда я избил его до фарша. Мне пришлось разорвать ему глотку, чтобы заткнулся навсегда. Ты теперь даже не представляешь, что я с тобой сделаю. В ответ на это лицо ангела потемнело, а устрашающая улыбка раскинулась от уха до уха в предвкушении. Горящий зеленоватым огоньком глаз смотрел с тем же всепожирающим взором, будто откликаясь на прозвучавший зов. Где-то в новом мире, Куин Мама Чентер, корабль Большой Мамочки, и Моби Дик плавно пересеклись на одном из необитаемых островов, где в честь встречи между Йонка был накрыт воистину королевский стол. Вокруг блуждали корабли-союзники от каждой стороны, десятки, сотни кораблей заполонили море, готовые в любой момент открыть огонь друг по другу. На суше же присутствовало не так много пиратов, лишь несколько командиров дивизии Белоуса и дочери-сыновья Большой Мамочки. Подходя к застолью, Эдвард Ньюгейт заметил одну личность, которая не могла не восхищать даже такого старика, как Белоус. Это был никто иной, как второй сын Большой Мамочки, Шарлотта Катакури, часто сидящий с угрюмым лицом, скрытым за меховым шарфом. Если бы кто-то и претендовал на роль следующего Йонка, то он был бы одним из фаворитов. «Эдвард», — поприветствовала того женщина, — «Шарлотта, сколько лет прошло с нашей последней встречи? Достаточно, чтобы ты лишился волос окончательно», — запихивая в рот сладости, хмыкнула та. «Смотрю, ты тоже нисколько не изменилась. Но речь сегодня пойдет не о нас, верно? Мы же не столь глупы, чтобы ни с того ни с сего начинать войну друг с другом. За этим кто-то стоит, и полагаю, ты уже знаешь кто. Дозор, возможно, но меня беспокоит не только он, но и те подонки из НИА, а также новоиспеченный Альянс Ворлда. Говорят, сейчас они где-то на Гранд Лайн, что значит, их территории беззащитны. И какой смысл на них нападать именно сейчас? Ты в своем праве, но нам нужны мотивы и доказательства, чтобы быстро разобраться с истинным кукловодом. Это нужно сделать как можно быстрее, иначе последствия могут быть еще хуже, а с мелкими сошками можно и потом повозиться. Ну хорошо, так и поступим. Если исключить этих двоих и дозорных, то есть еще трое подозреваемых. Мировое правительство, Кайда и Адам Вайспер. Услышав последнее имя, Белоус нахмурился. Это не первый раз, когда он его слышит. Отпив из бочки с саке, он задумался на этот счет серьезно. «Вайспер, я слышал о нем. Он избил моего сына и уничтожил команду одного из моих союзников, но они оба виноваты, что полезли на него, так что я не стал пока ничего предпринимать на его счет. Конечно, Эйса я послал войти с ним в контакт, но пока вестей не было. О, вести есть зато у меня», — подал голос Мондеор. «Уж не знаю, что ваш Эйс натворил, но Финсрей мертв, это подтвержденная информация. По слухам, он был правой рукой Вайспера, так вы хотите вести с ним переговоры? Как показала практика, Вайспер не трус, у вас не получится ни запугать его, ни надавить. В данный момент он держится против совместной атаки НИА, Альянса и Дозорных, на Фейзере сейчас настоящий ад. Если это так, то ангел и его люди уже мертвы», — скрестив руки, дал знать о себе Марка. «Какая жалость, они живы, пока», — неожиданно заговорил Катакури, часто молчащий на переговорах. «Но почему-то не сейчас. Да плевать, виновник-то кто?» — не выдержал Джо. «Хороший вопрос. Потому-то нам и нужен Вайспер. Зуб даю, он что-то знает, такой как он уж точно. Можно и к Дофламинго обратиться, но сейчас он погрузился с головой в налаживание контактов с ангелами, так что где один, там будет и второй. Джокер и он – ужасная смесь для подполья». Покачал головой Эдвард и только через секунду понял, к чему именно сейчас заговорили про беловолосого засранца. «Погоди, Шарлотта, вы хотите вытащить его с Фейзера и выбить информацию?» «Да, хотим. Вряд ли он захочет слушать и тем более плыть куда-то с Эйсом после Элабасты, поэтому мы послали своего человека, который вне зависимости от итога их войнушки притащит ангела к нам за крылья». «Постой, кто на том корабле, Линлин?» Йонка на этот вопрос жадно улыбнулась. «Кто на том корабле?» «Примечание к части. Знаю, что главы давно не было, но она была реально очень тяжелой для меня, одна из самых, но я вроде справился. И да, в ВК появились новые картинки. 3. 61 обман. Проклятые. Часть 4. Он смеялся. Он хохотал как ненормальный, чей образ в данную секунду вполне ему подходил. Ветер развеивал пустой рукав, а зеленый глаз с привкусом яда смотрел сквозь дым, разруху и тела павших. В одночасье Фейзер стал не просто полем битвы, он стал кладбищем для каждого слабого духом и наоборот готовых к битве, чья чаша весов постоянно склонялась то в одну сторону, то в другую. Бой шел уже 6 часов и не собирался прекращаться. Сначала расклад сил был на стороне ангелов и так должно было продолжиться, но к несчастью война, вещь непостоянная, неоднозначная. Сначала замолчали пушки, а уже через 10 минут подкрепление в виде 600 дозорных ворвалось на улицы города, снеся оборону противника как спичечный домик. Все было бы замечательно со стратегической точки зрения, но присутствие Прайса Старсера быстро склонило чашу весов в другую сторону. Он шинковал солдат, будто нарезая мясо для шашлыка. Это была не битва, а резня. Его доспех даже поцарапать не удалось ни саблем, ни пулем, ни ядром, а тот в свою очередь не щадил никого. Но даже это были лишь цветочки по сравнению с настоящей битвой, намеревающей сравнять Физер с землей, все уничтожить, все разрушить и сделать остров непригодным для жилья в дальнейшем. Заигравшийся скаку, Астра не замечал, как их битва стала перемещаться в сторону порта, где проводил высадку первостепенный враг пиратов. Клинки кромсали камень, как тростник, тоже впоследствии касалось и железа. А поскольку эти двое настолько сосредоточились на своем бое, что ничего вокруг себя не видели. Порт, близ стоящие здания и даже корабли изрубило в клочья, словно пропуская через миллион клинков. Не осталось ни одной постройки выше 2 метров, хотя какие там постройки, булыжники и только. То же самое творилось по всему острову. Разрушения были настолько колоссальными, что даже если бы тут что-то и восстанавливали, то на это ушли бы года. Лишь сам банк выстоял, лишь крепость. Ты так и не упал, вытирая кровь с лица. Роланд в который раз встал на ноги. Весь его торс был покрыт ранами и синяками, но дозорный не собирался давать слабину, сколько бы по нему ни били. Достойно. После такого я не смогу назвать тебя новичком. Нет, ни за что, ты куда опаснее. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Не выдерживая, ангел захохотал, едва не рухнув на спину. Да, то, что нужно. Верно Джек говорил, нет ничего лучше достойной битвы с равным по силе. Ты не Римус. Ты не смокер и даже не тот высокомерный сын Белауса. Если бы не смерть Финса и не твое вторжение, то мы бы точно сошлись. Да, тут ты прав. Подумав, Роланд почему-то решил согласиться с подобной вероятностью. Несколько ребер сломано, если бы не Тикка и мое закаленное тело, то он бы меня в мясо избил. Жуткие удары, даже для мастера боевых искусств. Будто принимаешь на себя 30 молотов разом. У него нет Тикка, но само по себе тело невероятно прочное, а также в достатке боевого опыта, не говоря уже про гиппо, волю и прочий арсенал техник. Неудивительно, что признали опасным даже без знакома, сражаться 6 часов без передышки, жуткая выносливость для инвалида. Ангел же хоть снаружи и улыбался, но внутри в нем поселилось нешуточное беспокойство. Правая рука уже не слушалась, она вконец онемела и теперь даже пальцы не могли сжаться в кулак. Какие-то крохи силы шевелить ногами еще были, поэтому руки все равно, что нет, как и второй. Ноги, кажется, еще работоспособны, но еще на час меня уже точно не хватит, максимум на полчаса. Что же, так и поступим. Оттолкнувшись, подобно горному козлу, Вайспер отпрыгивал от завала к завалу, образовав своеобразный заслон вокруг Роланда. Тот быстро поднял руки выше головы, будучи готовым в любой момент обороняться. Вице-адмирал уже едва чувствовал свои конечности. Слишком много крови потеряно, слишком много сил потрачено на защиту от пробивающих кулаков. Хватило бы одного точного удара, чтобы ангел вырубил дозорного, если не убил, поэтому сейчас его сосредоточенность была выше, чем когда-либо. Через миг начался шквал налетов заостренных сапогов новичка. Они были совершенно беспорядочны, у Беловолосого уже не оставалось сил на придумывание новой тактики, поэтому он бил куда придется, желая свалить неприступную скалу по имени Роланд. Земля вновь начала дрожать под напором, но недолго. «Ты уже начал замедляться, Вайспер». Перехватив того на ступню и подтянув, мужчине очень хотелось закончить уже этот бой. Однако последовало 2 удара. Первый пришелся по торсу нарушителя порядка, а второй точно в лицо дозорному. Не то чтобы кое-кто так и задумывал, позволив себя схватить, он просто импровизировал, как и всегда, а в результате оба отправились в длительный полет от силы, с которой вдарили друг по другу. Никто из них не встал по приземлению. Вице-адмирал тут же подбежала к раненому Лиза, уже доставая лекарства из боковой сумочки. Состояние мужчины было прискорбным и это еще мягко сказано, но не смертельным. «Вы как, сэр? Хреново. Он забил меня едва не до смерти. Черт, я не думал, что все настолько затянется, что за зверя мне подсунула Кара. Брать живьем и за уши притаскивать ей на ковер, да вы издеваетесь, мать вашу, тут же сдохнуть можно, пока из него весь дух выбьешь. Не разговаривайте, экономьте силы, я не дам вам умереть. Как, капитану Римусу, лучше бы пошла к его преемнику, у него, кажется, сын был, он сейчас тоже капитан. Но ты предпочла мести битву вместо спокойной службы в штабе. Зря ты вызвалась на фейзер, стоило догадаться, что тебя здесь будет ожидать. Вайспер не тот, кого напугаешь. Я знаю его гораздо лучше любого другого дозорного, так что это было моей обязанностью все рассказать о нем и предостеречь. Сын капитана не слишком целеустремлен, поэтому я выбрала вас, того, кто видел ужасы войны и достаточно силен, чтобы раз и навсегда покончить с ангелом. Ты его ненавидишь или восхищаешься? Я никак не могу этого понять. Ты постоянно рассматривала его с разных углов и говорила по-разному. И то, и другое. Он показал мне мир и рассказал, как в нем нужно жить. Лишь благодаря этому я стала тем, кто есть. Смерть капитана меня печалит, но это был бой, сражение, а там нет понятий честно или бесчестно. Адам лжец, но он никогда не уклонялся от боя. Он не трус и не побежит с тонущего корабля, достойно принимая все открытой грудью. За это я в самом деле им восхищаюсь. Как и вы. Мужчина на это заявление лишь ухмыльнулся, не желая признавать правоту подчиненной. Однако, послушав ее, он посерьезнел и, отказавшись от помощи, начал с трудом подниматься. Голова кружилась, слегка тошнила, в ушах же стоял звон колоколов, состояние было шатким, но еще пригодным. Но он не успел пройти и пары шагов, как что-то рухнуло прямо перед его ногами. Это были лаенсеиста, живые, но избитые. Пнув развалины, к ним вышел Норман, чей бок хорошенько вспороли, но было видно, сколь неопрятно тот зашил себя подручными средствами. «Чертовы детишки, все наши пушки из строя вывели, упертые до невозможности. Догадываюсь, в кого». С ухмылкой взгляд дозорного пал на одну особу. Апа, оглядываясь по сторонам, Гран присвистнул. «Охренеть, вы чем тут с Адамом заняты были? Фейзер после такого хрен отстроишь, придется менять базу. Ась, эй, ади, ади». Пират, чья рука торчала из-под завала, не подавал признаков жизни. Плюнув на все, Норман схватился за нее и вытащил того на свет, плеснув через минуту на лицо водой из фляги. «Да ты в хлам, капитан! Жив еще?» Ангел выхватил флягу из рук подчиненного и вылил все содержимое себе на голову. Зеленоватый огонек в его глазу еще сиял, но уже не столь ярко, тускло. Переводя дыхание, опираясь на плечо Нормана, он долго смотрел на дозорного, а после, сцепив зубы, начал подходить к нему вновь. «Отойди!» — хмуро приказал вице-адмирал девушке, которая никак не ждала, что эти двое еще вообще смогут стоять на ногах. «Это еще не конец!» — «Конец!» — отрезал Вайспер. «У меня уже нет сил драться с тобой, как и у тебя. И что же, я должен попытаться сбежать, чтобы потом с новыми силами прийти за тобой? Не дождешься. Я знаю, что будет дальше, знаю, что будет, если я умру. И ты знаешь, Адам, я просто не могу здесь умереть, не хочу и не стану». На целую минуту всех накрыла тишина. Они смотрели друг другу в глаза до самого конца, пока Вайспер не сдался под напором глаз того, кто не собирался жертвовать собой или умирать здесь, да и кто захочет это делать добровольно. Тогда он заговорил иным тоном, который испугал Лизу до дрожи. «Правила всегда одни. Проиграешь – умрешь, победишь – выживешь». Со вздохом, глядя себе под ноги, начал делать новые шаги вперед пират. «Нет, не смей». Понимая, к чему все ведется, Лизу накрыл страх, который она не испытывала со времен Little Garden. Все повторялось, те же слова, та же интонация, та же ситуация. Труп капитана так и стоял в глазах, а следом за ним появились и проблески лежащего в крови тела вице-адмирала. «Не делай этого, Адам. Не делать чего, Лиза? Этот человек приплыл меня убить. Почему я должен выказывать по отношению к нему милосердие? Что он, что Смокер, что Римус, спицы одной и той же колесницы под названием Дозор, ну а я камень на их пути». Без страха подойдя ближе и вцепившись в грудки Вайспера, девушка трясла его, словно молясь достучаться. Норман хотел ее убрать, но, заметив, с каким взглядом его капитан смотрит на нее, продолжил стоять за его спиной беззвучно. «Дай нам уйти, хватит смертей, ты и так залил остров кровью. Хочешь стать шичибукаем, тогда тебе тем более нельзя убивать его. Думаешь, после этого Гараси даст тебе на это согласие? Ты же всегда ищешь причины и выгоду, разве тебе не выгодно отпустить нас, тоже и СР-9, они правительственные агенты, убийство их навредит твоим планам». Адам все это время молчавший посмотрел на небо и засмеялся, дрожащей рукой погладив девушку по голове. Ему ее явно не хватало, эта девушка смотрела на все с той же точки зрения, что и он, что и до фламинго. «Ты поумнела, Лиза, с нашей последней встречи, видимо, мои советы не прошли мимо твоих ушей. Все верно, все как ты и сказала, это навредит мне, но ничего не поделаешь, есть важная причина, по которой я не могу, даже если захочу. Мы уже не можем остановиться, слишком поздно, слишком многое было поставлено на карту». «Верно», — подал голос Роланд, заставляя Лизу оторваться от пирата и с распахнутыми от удивления глазами посмотреть на своего командира. «Дело не в выгоде и не в здравом смысле, а в принципе. Мы объявили войну еще в Алабасте и уже не можем принять существование друг друга, всегда будем пытаться убить и не потому что хочется, это наша зависимость от войны. Подобно тому, как пираты и дозорные не могут договориться несмотря на перемирие или союз, так же и мы никогда не сможем. Не вини его, если я умру сегодня, это мое решение, и если мне уготована могила здесь, я приму это с честью. Лжец или манипулятор, неважно, я признаю его как достойного человека и врага, от чьей руки пасть не стыдно». Очнувшиеся от такой речи лаенсеиста, вместе с Лизой закричали. Своим криком они хотели достучаться до сообразительности своего командира. Почему он должен пойти на смерть именно сегодня и здесь? Он не заслужил такой участи, это несправедливо, нечестно. Всю свою жизнь исполняя долг и борясь с пиратами, он всегда одинаково относился к своим подчиненным. Выслушивал их, советовал, помогал с проблемами, утешал новичков. Да он даже сильнее Роба Лучи, гениальный стратег, и такой человек должен умереть, для дозора это будет катастрофа и возможно даже для мира. Роланд же продолжил говорить: «Но Адам, если я тут умру, то они вцепятся в тебя и будут отрывать по куску, пока не выжмут все, что смогут. Дозор или пираты, для них это не важно. Я понял, кто такой Алекс, о котором ты упоминал, он работает на них, как и я, и раз тебя решили уничтожить, натравив стольких сразу, это еще не конец, дальше будет еще хуже, а потом еще. Кто они? Мировое правительство, верхушка дозора, Йонка, на кого ты с Алексом работаешь? Ты что, идиот? Или же они тебя прирежут, или меня в тот же день, а он только начался. Сильный и слабый, это понятие не для них. Хочешь ответов, сражайся дальше и сам их получишь. А если не можешь?» Намертво сжав кулак, заряжая тот последними остатками воли, Роланд побежал на пирата со взглядом человека, готового умереть. «Тогда просто сдохни, как пират». Разговоры были бесполезны. Сцепив зубы от злости и усталости, Вайспер также зарядил свою руку воли и метнулся на полной скорости вперед. Сражение не продлилось и пары минут, все решилось в считанные мгновения. В последний миг беловолосый обнажил спрятанный в рукаве клинок, целясь в шею, но Роланд отреагировал и резким взмахом сломал оружие, после чего в руку ангела лег уже спрятанный в рукаве пистолет. Обычный человек не заметил бы этого, но готовый к смерти дозорный, чья сосредоточенность была на пределе человеческих возможностей, успел в последний момент заметить. Пуля попала в голову и отрикошетила от области покрытой волей, оторвав Адаму часть уха, и тогда в ход пошло последнее оружие, спрятанный в сапоге наконечник небольшого лезвия. Это сработало бы, если бы вице-адмирал не знал о нем, но мужчина ожидал подобных уловок со стороны пирата, а потому точным ударом поднял вверх каменную плиту, куда уперлось острие. Не дожидаясь, пока плита сломается, точным движением пятки мужчина вдарил тому по коленной чашечке и сломал. Фокусы со стороны пирата закончились, и тогда пришло время атаковать, и именно тогда Роланд почувствовал странный привкус железа у своего горла. «Вы забыли, вице-адмирал». Наблюдая за схватившимся за глотку мужчиной, ангел начал падать на спину. «Я импровизатор, а в руках импровизатора оружием являются абсолютно все». Подхватив капитана, Норман только через пару секунд понял, что тот сделал. Хоть выдвижной клинок и был сломан, но неровный огрызок, что от него остался, был с силой загнан чуть в шею, и это стало окончанием битвы. Вице-адмирал Роланд. Подбежавшие к нему пытались остановить кровь, оказывая первую помощь. «Держитесь, не теряйте сознание. Роланд, смотрите на меня, смотрите. Я спасу вас». Мужчина был еще жив. Медленно теряя кровь, он повернулся к опирающемуся на плечо своего накома, Вайсперу. Он смотрел на него с печальной улыбкой. «Твоя победа. Ты влез в историю. Ищи алую звезду. она, все расскажет. В глубине, наблюдая за умирающим, Адам ничего не сказал, лишь кивнул в знак признательности. Как у пирата, у него не было права говорить что-то на прощание этому человеку, однако что-то заставило его открыть свой рот. Уважение то было или собственное желание. Вы отправитесь в рай, господин Роланд. Ад для грешников, таких как я, но вы не я. Спасибо вам. Спасибо и покойтесь с миром. Да, мир. Повернув голову, уже закрывающиеся глаза узрели трех новобранцев, борящихся за его жизнь. Перед глазами пробегала вся жизнь. Роланд никогда не был святым и никогда таковым себя не считал. Будучи отправленным в новый мир, он часто воевал, используя свои навыки и гениальность. Он слал людей на смерть, жертвовал сотнями, чтобы спасти тысячи. Его далеко не все любили, семьи погибших часто писали письма с угрозами о расправе, о том, что их близкие не должны были умирать. Иногда ему самому хотелось занять чье-то место, но он выживал в страшнейших условиях и куда более страшных обстоятельствах, в результате дослужившись до вице-адмирала. И трое таких же зеленых новичков, как склонившиеся сейчас перед ним, еще около года назад смотрели на него как на героя, с восхищением, а через месяц эти детишки находились среди трупов других десятков курсантов. Он видел это столько раз, что перестал испытывать печаль, поставив на первое место холодные расчеты свои цели, а теперь все в точности наоборот, злая ирония. Не плачьте, не надо. Не для того ли вы хотели стать сильными, чтобы больше не плакать? Я ухожу. Теперь я отвечу за свои грехи. Теперь вы мое наследие. Идите, к миру. Тянувшаяся из последних сил к солнцу рука медленно пала на землю, а глаза человека закрылись навечно. Теперь он спал сном, который хотел увидеть больше всего на свете. Крики смешались со слезами, им было не стыдно пустить эти слезы, закричать во весь голос, пока тот сорвется. Иста не выдержала. Снова. Она снова кого-то потеряла. Девушка не думала, что делала. Она обнажила саблю и бросилась с яростью на врага, на убийцу. Но ее тело само замерло в метре от него, не в силах и шагу сделать. Да, конечно, война еще не была окончена. Лишь этот бой, затмевая своим ростом восходящее солнце, ступая по трупам, как по земле, к ним приближался Дофламинго. Раненый, истекающий кровью, побитый, но все еще улыбающийся в своей неизменной манере. Так не пойдет. Ангел мне очень нужен. Я не могу позволить его убить. Знаю, ты хочешь, руки чешутся за смерть своего командира отомстить, но ты слаба, чтобы зарываться. Дон Кихот, прошипели Лейнс вместе с Вайспером. Ты победил. Скорее утверждая, чем спрашивая, Беловолосый не был особо удивлен. Пришлось попотеть. Кто бы мог подумать, что Фалкис Райс такая упертая скотина. Он потерял много крови, и я выбросил его в море, так что об остальном позаботятся морские короли, если, конечно, твой Накама еще не всех их перебил. А остальные? Шичибукай нахмурился, вызывая недоверие. Похоже, СР-9 получили приказ отходить. Они отступают. Что? Не веря своим ушам, Лиза вскочила с места. Они что? Какого черта? Они же нас прикончить пришли. Норман повернул голову в сторону уходящих кораблей, по крайней мере тех, что остались целыми. Какого тут творится? Алая звезда. Цокнул Вайспер, прося усадить его рядом с какими-то развалинами, у него уже не было сил стоять, тем более на одной ноге. Организация или что-то вроде нее, на которую работал предатель Роланд, хотя название неточное, даже гадать не буду, они в этом замешаны. Сначала тайны Паниглифов, теперь дозор. Уж не знаю, кто они, но это страшные люди, и похоже, их планы мы нарушили своей победой и моим пребыванием на Небесном острове. Хочешь сказать, да, они отступают не потому, что сдались. Это может значить лишь одно. Только не говори, что они, дьявол. Я соберу тех, кто остался в живых. Поняв всю серьезность ситуации, Норман быстро умчался в сторону центра города, матерясь всеми доступными словами. Дела были хуже некуда. Лиза, чей взгляд буквально прожигал в Беловолосом дырку, подошла к нему на расстояние вытянутой руки, ничего не говоря, на что получила от того кивок. В этот раз, да, пожалуй, в этот раз Вайспер не был виновен в смерти Роланда в ее глазах. Тот сам был готов умереть, сам хотел закончить это сражение и на компромисс не был согласен. Им дали уплыть, всем троим, взяв с собой тело своего командира. Это было меньшее, что Адам мог сделать для вице-адмирала. Достойные похороны, он этого заслуживал. Когда второй корабль начал отдаляться от берега, лишь тогда команда ангелов начала собираться вновь. Они уже не были готовы продолжать бой, просто не в силах. Если говорить о серьезных ранах, то они были у Сатилы и Кристы. Первая потеряла руку. Конечно, она могла ее отрастить вновь, но когда тебя режут при помощи воли, это уже немного другое, даже у Лаги с этим возникают проблемы для постоянного поддержания. Вторая пострадавшая напоминала груду металлолома, от которой остался только торс и голова, все остальное уничтожено. Джек притащил обессиленного от постоянных сражений с постоянно пребывающими дозорными Прайса. Демон вряд ли был ранен благодаря доспеху, но выносливость его была не бесконечной, поэтому его пришлось именно тащить. Сам же Рыкхем был здоровее остальных, но и на его теле красовались раны, напоминающие пули, но Дон Кихот узнал в них использование Шигана неким когтем. «Ади, ты жив?» Едва ли не падая тому в грудь, Сильбер едва стояла на ногах. Битва с агентом СР-9 вымотала ее до предела, но было уже чудом, что она осталась жива, так что жаловаться не приходилось. Наполовину, вспоминая, что у него отсутствует глаз, рука, а теперь еще и нога сломана, это была даже не шутка с его стороны, а благая истина. Погладив лежащую по голове, юноша огляделся. «Все выжили, не думал, что мы так легко отделаемся в этой волне. Что значит в этой? Мы отбились от Альянса и Дозора Сня». На всеобщее удивление взвыл именно Джек. «Ты же не хочешь сказать, еще не все?» Отрицательно покачал головой беловолосый. Рыкхем, конечно, не был против всех этих бедствий, свалившихся им на голову, но меру нужно было тоже знать. Он прекрасно видел, когда кто-то может еще сопротивляться, а кто уже на пределе, и ангелы были именно на самом последнем этапе. Это было не так весело, как ему хотелось, а опасно для жизни, что редко случалось в жизни Джека. Они неспроста уплыли, сюда что-то приближается. Не знаю что, но у меня очень плохое предчувствие, такое же, как на небесном острове. Подал голос, валяющийся без задних ног Старсер. Еще недавно сияющий рассвет начал стремительно покрываться темными облаками. Пока еще ничего не происходило, но пиратская чуйка просто орала об опасности. Они знали, чувствовали, что враг придет не с моря, а с неба. Однако послышались голоса и топот ног приближающейся группы грабителей. Их было порядка полусотни, может больше, но они не были настроены на битву, что говорили вложенные в ножны мечи и висящие на поясе сабли, да пистолеты. Джек, натянув на руки перчатки для боя, где-то подобранные, посмотрел на капитана, но тот отрицательно помотал головой. Пока пираты до них добирались, с трудом пришедшая в сознание Сатилла сумела восстановить ногу и глаз Адама. Это был быстрый процесс, в отличие от отрубленной руки. Чем ближе были идущие, тем отчетливее ангелы различали ауры, исходящие от пятерых пришельцев. Они были сильны, очень сильны. Одну из них можно было сравнить с чудовищем как минимум на уровне Джека, а то и еще страшнее. То была очень высокая девушка с коричневой кожей, голубыми глазами и выпуклыми губами, накрашенными серебряной помадой. Она имела кожу с коричневым оттенком и была полукровкой из племени длинноногих, что несложно было определить. Было странно видеть ее одетой в полосатый купальник с шарфом на лице. Рядом с ней ступало еще две особы, чем-то похожие на амазонок. Приглядевшись к ним, Дофламинго перестал улыбаться и присел на остатки здания прямо над Вайспером, показывая, что не рекомендует его сейчас трогать. Выживание этого паренька было в его интересах по личным причинам, не говоря уже о возможностях, что теперь откроются перед ним после смерти Роланда. «Адам Вайспер, приятно с тобой познакомиться. Я Шарлотта Смузи, один из конфетных генералов». Подходя ближе, девушка присела на одно колено, явно не желая смотреть на того свысока. На ее лице играла улыбка, поэтому беловолосый натянул на свое такую же, но ложную. «Взаимно, не каждый день видишь подчиненных Йонка большой мамочки. Мне готовиться к бою или, может, занятному разговору? Честно говоря, я уже настолько измотан, что даже встать не смогу, так что прошу прощения за тактичность со своей стороны, но сами видите, причин у меня в достатке». Переходя на свою обыденную манеру разговора, парень вынудил всех ангелов закатить глаза. Их капитана было не переделать, и раз он начинал с этой ноты, то начиналась его игра в манипуляции, что уловил и Дон Кихот, подавляя смешок. Уж он-то изучил своего союзника достаточно хорошо, чтобы понимать, что тот сейчас начнет вытворять. «Итак, что я такого сделал большой мамочке, что за мной отправили генерала, который явно ждал окончания нашей битвы?» Заметил, «Значит, если бы ситуация обострилась, мне было приказано вытащить тебя отсюда живым, но, честно говоря, мы не думали, что вы управитесь своими силами. Приятная неожиданность». Мне сказали доставить тебя для допроса, но мы можем поговорить и тут, наедине», — подчеркнула последнее. Адаму оставалось лишь вздохнуть, ведь он же не сумасшедший портить отношения с большой мамочкой. Проблема же была в непокидающем чувстве тревоги у всей команды, и оно исходило как раз не от Смузи, что-то другое, нечто более кровожадное словно смотрело на них в этот самый миг. Это чувство, будто бы твое сердце вот-вот вырвут, не давало трезво мыслить. Поэтому ангел хотел поскорее избавиться от него и его источника. «Сразу как только мы разберемся с еще одной напастью». «Что, вы думали уже все?» «Нет, еще нет. Вы же чувствуете, как сюда что-то приближается, разве нет?» «Чувство тревоги, холодок бегущий по спине, это не обманка из-за погоды, это ваши инстинкты. Кто сюда идет?» Сузив глаза, Смузи видела по взгляду, что это не блеф. «Да и зачем ангелу это?» «Нет, сюда действительно что-то приближалось. Смерть». Туманно был получен ответ. Гром громыхнул куда громче обычного, аж по ушам дало. Дождя еще не было, что странно, но даже сама погода сигналила о приближении чего-то страшного. И когда небо ослепили молнии, весь остров сотрясло от приземления некого объекта неподалеку от скопления пиратов. Прайс с трудом поднялся, уже догадываясь, кто это и зачем он тут. Это был страшный человек в его представлении после всего увиденного. А вот и он. Вставая рядом с Вайспером, демон уже знал, на кого будет нацелен первый удар, даже не сомневался. Только не он, только не снова. Дрожащей рукой опираясь о камни, юноша начал вставать, сцепив зубы, но ноги были ватными. Нельзя было лежать, нужно было двигаться. Если не встанешь, умрешь. Такова была истина нынешнего положения, правдивая истина. Никакой жалости, никакого милосердия или поблажек, если не можешь встать, то ты труп. Однако Адам не мог, он отдал все силы на борьбу с Роландом, даже шприцы с адреналином закончились. Черт, не в силах удержаться на ногах, он начал падать, но был быстро подхвачен Смузи, чьи размеры позволяли обернуть руку вокруг талии ангела и поднять подобно игрушечному солдатику. Теперь она понимала, чего молодой человек так боялся, кем бы ни был его противник, но он был воистину страшен. Плащ пришельца то и дело развеивался от надвигающегося вихря, оружие немного подсакивало, ударяясь друг о друга, а из-за спины торчал наконечник копья. Человек, чье лицо скрывала покоцанная серая маска и капюшон на голове, он чем-то был похож на рыцаря из-за своей экипировки, но, как и сказал Адам, от него веяло смертью. Как и предполагалось, ты выжил. Подходя все ближе и ближе, этот человек пугал все сильнее. Ангел даже начал удивляться, как в первую их встречу не почувствовал этого зверского морального давления, которое буквально опускало на колени. «Конечно выжил, мне же пришлось отрезать себе руку, чтобы не помереть. Думал, после всего нас убьет падение с небесного острова? Нет, я думал, тебя убьет Роланд, но видимо он погиб, раз ты еще на своих двоих. Чудеса происходят от случая к случаю, и этот не исключение, но я все же удивлен, что тебе удалось одолеть его одной рукой. Достижение воистину, но Райзеру это очень не понравится, а сердить его себе дороже. Алая звезда. АО, вице-адмирал не умел держать язык за зубами никогда. Честь и достоинство – это замечательно, но они вредят секретности и нашим делам. Может мне попытаться убить тебя сейчас, Выпущенная наружу жажда убийства напоминала ненасытного зверя, от которого даже Джеку пришлось несладко. К такому он был не готов совсем. Алекс был воистину ужасающим человеком, хорошо умеющим скрывать свои возможности, но сейчас он не скрывал их, а демонстрировал. Ты вздумал запугивать и пиратов большой мамочки? Две из четырех девушек, прибывшие вместе со Смузи, вышли вперед, обнажив свое оружие. Они на дух не выносили угрозы. Стойте, вы, Адам, понимающий их самонадеянность, задергался в руках конфетного генерала. Не беспокойся, мы знаем свое дело. Новый мир полон и не таких монстров. У нас есть опыт в сражении с ними, заверила его пятая дочь семьи Шарлотта, Эфили. Нет, вы не. Вайспер, чьи глаза начали расширяться, стал едва ли не вырываться, но из-за отсутствия каких-либо сил, это было сложно понять. Слушай, ты ранен, так что побудь пока с сестрой Смузи. Когда закончим с ним, проблемы ведь исчезнут. Так, тогда у нас будет к тебе много вопросов. Поставила того перед фактом десятая дочь семьи Шарлотта, Меш. Обнажив оружие, те накинулись на Дештарма столь быстро, что очухавшийся Лен смог лишь глазами моргать. Он собственно даже не понимал, что происходит, какую его здорово измотал в звериной форме. Склонив голову, наемник потянулся за копьем, и тогда Адам уже не мог сдерживаться, его инстинкты так кричали, что это походило на извержение вулкана. «Остановись, Алекс!» Но наемник был глух к мольбам и крикам. Приблизившиеся к нему дочери Йонка нанесли по смертельному удару, останавливаясь за его спиной, а через секунду уже оборачивались посмотреть на так и не сдвинувшегося с места человека. «Ты труп!» С довольным лицом выдала корица и лишь через миг поняла, что на ее клинке нет крови. «Я так не думаю!» Рывком стряхивая с копья кровь, он сильно озадачил тех двоих. В этот момент выкрикнула в панике уже Смузи, но и ее крик не был услышан, головы молодых дам пали с плеч и покатились по земле. Тогда Дешторм поднял их за волосы и сунул в мешок, думаю, за дочерей Йонка дозорные много дадут. Вновь оборачиваясь к пиратам, он заставил всех кроме Смузи сделать шаг назад. Девушка посмотрела на Вайспера, который так и не смог вовремя достучаться до их благоразумия и аккуратно опустила его на землю, отдавая другим двум сестрам, которые явно отличались благоразумием. Цитрон и Синамон прекрасно понимали, почему именно на их шею повесили защиту ангела, тот свое уже отвоевал, а стоящее перед ними существо в маске прощения уже не заслуживает. Он не выпендривается, Алекс пришел убивать в одиночку, основываясь отнюдь не на голой удаче. Позаботьтесь о нем как следует. Сестра ты, ангелы, садитесь на наш корабль и уплывайте отсюда. У нас к вам много вопросов, а теперь еще и общих мотивов. Вы здесь не умрете, пока я командую. Перехватывая летевшие на полной скорости копье в голову Адама, девушка огородила того и своих сестер спиной. Ты что же, думаешь, я позволю им уйти отсюда? Прокручивая мгновенно вернувшееся обратно копье в руке, оно было привязано к леске, тот просто потянул ее на себя, склонил голову наемник. «Я знаю, сколько дают за твою голову. 932 000 000 000 Белли, огромные цифры, но это только цифры. Не заставляй меня начинать охоту на членов твоей семьи и отдай Вайспера, мне нужен только он. Даже не думай, что я блефую, мне абсолютно без разницы дочери вы Йонка или еще кого, всех перебью, если потребуется, хоть денег нормальных заработаю. Я знаю, что это не блеф, поэтому просто прикончу тебя здесь и сейчас». Обнажая меч, выразила намерение та. «Для тебя это будет ой как непросто». Подхватив раненых, пираты большой мамочки как угорелые стали затаскивать неспособных передвигаться ангелов на корабль. Одному бесу было известно, сколь зверской была битва между конфетным генералом и наемником. Одно было известно наверняка, по ее окончанию часть острова погрузилась под воду, будто бы ее никогда и не существовало, а Смузи вернулась на корабль, потрепанная, немного уставшая, но особо не раненая, лишь царапины указывали на ее участие в битве. Лишь Вайспер был в сознании в то время, как вся команда валялась на палубе в полной отключке, он всеми силами держался, будучи капитаном на незнакомом корабле. Судьба его товарищей лежала на нем, и пока он не был убежден в их безопасности, потерять сознание просто не мог себе позволить. Подняв уставшие глаза, он посмотрел на девушку, подошедшую к нему вновь. Он ушел ненадолго. Ты даже не спрашиваешь, жив ли он или нет. Чисто из интереса поинтересовалась Смузи. Конечно, жив. Не сдержал ухмылки тот. Это очевидно, с его-то способностями. Похоже, я вновь избежал смерти. Какой это раз по счету? Кажется, 8-й или 7-й, а может 9-й. Впрочем, это все не важно. Хех, даже сказать это не стыдно. Мы победили. Задрав голову, ангел прикрыл глаза с улыбкой на лице. Он имел право хоть немного расслабиться, ведь пережить небесный остров, а потом сразу же отправиться в еще более опасное место и победить там, это уже не удача, а опыт. Смотря на умиротворенное лицо паренька, 16-я дочь семьи Шарлотта, Синамон, не выдержала и погладила того по голове просто потому, что захотелось. Вайспер даже не знал, что пользовался довольно немалой популярностью среди женского пола. Он особо не выходил в большой мир, постоянно занимаясь делами, но теперь все стало иначе. Приоткрыв на секунду глаза, блеснувшие зеленоватым сиянием, юноша сказал без улыбки: «Как я понимаю, покоя мне не видать, раз привлек внимание Йонка. Без разницы, что вам нужно от меня, я у вас в долгу, а долги принято отдавать так или иначе. Но этот твой Алекс вернется, он не из тех, кто бросает слова на ветер», — напомнил о себе Дон Кихот, расположившийся на ящике. Его, как брокера преступного мира, просто не могли не взять с собой, это было бы крайне расточительно для бизнеса. Та еще заноза, от него так просто не избавишься, а на бизнесе это может сказаться. Да, но это мои проблемы, а не их. Он, конечно, убил их товарищей, но это не повод для меня перекидывать свои проблемы на плечи других. Я его приютил под своим боком, и мне за это отвечать. У меня столько вопросов к нему, что голова лопнет. Ты мне нравишься, твое желание независимости довольно мужественно, хоть и безрассудно. Ты тоже слова на ветер не бросаешь и своего добиваешься, это уже известно после твоих выходок. Однако он убил моих сестер, и за это поплатится в любом случае, с твоей помощью или без. Вынесла приговор Смузи, присаживаясь в стоящее прямо на палубе роскошное кресло под стать ее размером. Буду рад, если покажете его голову. Но это действительно непросто. Я не знаю, на кого он работает, только имя. Райзер Старк. Не знаем такого, но узнаем. Наша информационная сеть достаточно хороша, чтобы найти даже на краю света. Пока опустим тему о нем, нас куда больше интересуешь ты, твои методы, твои познания и ты сам в целом. Наш брат считает, что ты можешь быть замешан в нападении неких личностей на наши территории под флагом Белоуса. Я не думаю, что это ты. У тебя слишком много своих забот, чтобы заниматься подобным, да и делать себя нашим врагом ни у кого желания нет, тем более ни за что. Как насчет присоединиться к нам? После сегодняшнего твоя награда будет увеличена по меньшей мере в два раза, и ты сможешь стать союзником пиратов Большой Мамочки. Неплохая сделка. Трудно было описать выражение лица Вайспера, он прикидывал всю выгоду от подобного союза и его минусы. Это звучало очень соблазнительно, никто его и пальцем не тронет, если последует сейчас согласие, однако ангел не хотел подниматься таким образом, не столько из-за принципов, сколько из-за методов. Готова поспорить, мама попросит тебя взять одну из наших сестер в жены, в знак заключения союза. У тебя будет много желающих пойти с тобой под венец. С толикой шутки донесла еще одну забавную информацию Синамон. Спасибо большое, но я привык всего добиваться сам, а не полагаться на чье-то покровительство. Искать защиты у кого-то, если что-то натворил, это не по мне, я всегда отвечал за свои поступки сам и так хочу продолжить жить. Союзник это неплохо, но если все сложится именно так, как я того хочу, то в скором времени на одного Шичибукая в этом мире станет больше, и это будет затруднительно какое-то время. От этих слов у большинства едва не волосы дыбом встали. Дело было не в том, что парень хотел стать пиратом на побегушках у мирового правительства, а что он сделал для этого. Теперь картина складывалась по кусочкам. Обычным пиратам не хватало мозгов, чтобы увидеть суть, но члены семьи Шарлотты не были дурами, чтобы не понять. Их лица переменились на удивленные, а через секунду на хищные. Даже Смузи не осталась равнодушной, натянув довольную улыбку, столь привлекательную. «Ты знал, что на тебя пойдут войной, ты хотел этого, чтобы притащить головы поверженных в качестве доказательства силы, Дани, дабы стать Шичибукаем. Ну конечно, что может быть лучше побежденного новичка, но ты действовал гораздо масштабнее, чтобы тебе уже не смогли ответить отказом». Разложила весь план одного довольно улыбающегося типа по полочкам Цитрон. Не выдержав, троица рассмеялась, да и как после такого не засмеяться, это же безумие, которое на удивление сработало, хоть и не без последствий. «Похоже, тебе и в самом деле ничья помощь не нужна». Отсмеявшись, Смузи взяла себя за ногу и стала выжимать оттуда странную воду, которая впоследствии уменьшила ее рост до размеров обычного человека. «Фруктовик», без капли удивления подметил Адам. Присев напротив беловолосого, та коснулась ладонью его лица, смотря в глаза, ей нравился их цвет, но, увы, они уже закрывались от усталости. «Я сделал, что хотел», хоть и поплатился за это смертью своего друга. «У меня нет сил, поэтому моя дальнейшая судьба в твоих руках». Договорив, молодой человек окончательно закрыл глаза, свесив голову и начав заваливаться на бок. Смузи подхватила его на руки, такой вес для нее был смехотворен, и подняла. Это было так смешно и одновременно грустно. Безобидный и милый на вид парень строил и воплощал такие планы, что его стоило бояться даже большим шишкам, а сейчас он мирно спит, будто невинный младенец. Что за нелепая шутка. А он и правда милый, хоть и отказался присоединяться к нам, но идея с женитьбой все равно заманчива. Даже не представляю, что с ним сделают, когда мы приплывем. Погладив спящего по голове, Шарлотта унесла того в свободную каюту, куда уже перетаскивали остальных. «Спи, я позабочусь о тебе, Филзер». Выбираясь из расщелины методом скалолазания, Алекс недовольно пыхтел. Ему явно не доплатили за эту работенку, Никто не предупреждал, что будет один из конфетных генералов, так и помереть недолго. Но упертый наемник, выбравшись из пропасти медленно затопляемой водой, дошел до одной из плит, поставленных вертикально в ходе битвы, и начертил на ней символ, созерцая алое, как кровь, сияние. После чего встал на одно колено и заговорил: «Я сделал, что от меня требовалось, ваше величество, но Вайспер знает о нас уже больше необходимого». Роланд сказал то, что не должен был перед смертью. Он всегда смотрел на честь и достоинство в бою выше, чем на что-либо еще. Послышался металлический бас, исходящий из сияния. «Пусть покоится с миром, он заслужил. А то, что ангел начнет копать под меня, это даже к лучшему. Пусть делает, что захочет, оставь его в покое. Факт того, что он выжил в битве с тобой, подтверждает мои догадки. Мы его сильно недооценили, что тоже хорошо. Больше он не бельмо на глазу, а претендент. Он вошел в контакт с пиратами большой мамочки, они взяли его под защиту. Даже если захочу, то добраться до него уже не так просто. Кроме того, я убил двух дочерей мамочки и стал всеобщим злом в глазах обеих команд. Они сошлись между собой, как вы и хотели. Прекрасно. Я буду следить за ним и Мугиварой, все же мы поставили на него. А если не справится? Что же, значит, я ошибся. А пока что переходим к третьей фазе плана. Отправляйся на Пантхазарт, у нас много работы. А как же вторая? Уже нет смысла ее даже начинать. Вайспер все сделал за нас на Небесном острове и даже сверх того. Все приходят в движение, Алекс, все как мы и хотели. Человек с силой фрукта Ями-Ями уже начал действовать, а следом за ним будут и другие. Новая эра, которую мы так долго ждали, к которой так долго готовились, уже скоро начнется, но перед этим прольется куда больше крови, чем сегодня. Среди трупов и моря крови апостолы вскоре появятся, возвышаясь над всеми, а следом за ними и он. Наконец-то, Мариджа. Это было уже не первое заседание высших чинов за минувший месяц, но впервые за это время Кара сидела в полной растерянности. Казалось, она не слушала ни отчеты, ни что ей говорят. Все ее планы полетели в тартарары, и уже ничего было не сделать, ничего. Мало того, что она ошиблась с наличием третьей флотилии у Вайспера, так тот еще и выдержал вторжение объединенных сил, а вице-адмирал Роланд, на которого было возложено столько надежд, погиб. Смерть Финса Рея, этого недостаточно, чтобы покрыть провал операции, даже близко. Госпожа Кара, что вы теперь нам скажете? Может, у вас еще есть планы в отношении своего брата? Накинулся на нее в ярости Анигума, мужчина будто с цепи сорвался. Никто не мог предположить, что он выдержит такое. Ни один новичок не смог бы, даже у элитных пиратов были бы проблемы. Заступилась за девушку Цуру. Факт того, что ангел уцелел и победил, выводит его на новый уровень в пиратском обществе, даже если мы не повысим за него награду, как в тот раз.